Прошло дня три. Я занимался, навещал спавшего учителя, но сильно скучал и с нетерпением ждал, чтобы он очнулся. В один вечер я засиделся за чтением, пробил 11 ударов, и вдруг я вспомнил, что сегодня везде празднуют канун Нового года. Многие в России, да, пожалуй, и здесь гадают, пришло мне на мысль. Ну-ка и я, от нечего делать, посмотрю в кристалл. Вздумано, сделано. Я вынул из стола свое магическое зеркало, приобретенное мной еще в Нью-Йорке. Уставил его перед собою между двумя свечками так, чтобы в нем ничто не отражалось, и стал пристально смотреть в его выпуклый гладкий кружок. Сначала он представлялся мне просто черным пятном, потом по его черной поверхности начали пробегать какие-то тени, полосы, колонны, и вдруг выяснились великолепные развалины чудного храма на фоне тропического леса. «Точно ли я это вижу? Уж не заснул ли я?» — подумалось мне. Я решил было ущипнуть себя за руку, чтобы удостовериться, что я не задремал, как вдруг между моим взором и стеклом легла маленькая, бронзовая, хорошо мне знакомая рука. Я радостно вскочил. Передо мной стоял Дхарма Састри, улыбаясь и качая головой в своем белом тюрбане. «Нехорошо, ослушник», — говорил он. «Я ведь просил без меня не заниматься опытами оккультизма». «Какой же это оккультизм?» — оправдывался я между восклицаниями радости по поводу его выздоровления. «Простая шутка от безделья. Так вы проснулись ранее, чем предполагали?» «Да, я поправился», — сказал он просто. «Но вы напрасно называете бездельной шуткой вопрошение кристалла. От этого древнего храма, который начинал перед вами выясняться, нескромное американское стекло ваше могло перейти к предметам, которых вам лучше поверхностно не касаться, если вы точно намерены ими заняться серьезно и последовательно. Пойдемте лучше прогуляемся. Ночь хороша. Если желаете, я покажу вам в действительности развалины, заинтересовавшие вас в этом стекле». Я радостно согласился, удивившись, что не знал о существовании поблизости такого интересного места. Мы вышли в ярко-волшебную ночь, сиявшую, как прозрачный жемчуг, усеянный бриллиантовой пылью. Темнее всего был купол небесный, с высоты которого изливалось на все красоты земные сияние разноцветных светил, горевших в темно-синей его глубине. Мы очень скоро достигли величественной колоннады на опушке леса, казавшегося издали сотканным из черного и серебряного кружева. Один из резных порталов здания был особенно ярко залит светом луны, а из таинственной глубины его эффектно мигало, то вспыхивая, то потухая, багровое пламя, будто бы там, внутри храма, разложен был костер или курился жертвенник. Индус указал мне на какой-то гранитный обломок, поросший лианами и папоротником, и мерными шагами направился было к храму, но вдруг обернулся и сказал: «Вы спрашивали 3 дня тому назад. Я слышал ваш вопрос. Кто бережет меня от змей и тигров? Вы увидите одного из тех, которые многих охраняют от диких зверей. Один из них живет неподалеку и часто сюда приходит. Только прошу вас, помните, что двигаться одному с этого места, что бы ни случилось, для вас опасно». Он продолжал свой путь и исчез под колоннадой храма.